Возле дома стояла белая семерка, как оказалось, собственность Дениса. Он сел за руль, я рядом с ним, а Люська с Серегой сзади. На светофоре Денис перестроился в левый ряд, потом вдруг шарахнулся вправо под истошный сигнал автомобилей и рванул под красный. «Ты чего?» — удивился Серега. «Друзья у нас на хвосте. Пятерку, видишь? Пасут от самого дома». «Что будем делать?» — тревожно спросил Серега. Кости у него, видно, еще болели. «Сейчас к универмагу подъедем, войдем внутрь, потом отвезешь девочек. Помнишь, как мы играли? Сможешь оторваться? Смогу, а ты куда? А я их попасу. Пора знать, с кем имеешь дело». Через 15 минут мы по всем правилам отрывались от хвоста. Припомнив ловкий трюк, Серега как будто смог уйти от докучливых соседей и вздохнул с явным облегчением. Я же никакого облегчения не испытывала. Денис, вольно блуждающий где-то, вызывал смутную тоску и беспокойство. Его следовало держать на глазах. Тут Серега затормозил возле пятиэтажки. «Ну вот», — сказал он, — «приехали». Мы поднялись на второй этаж, Серега отпер дверь, и мы оказались в однокомнатной квартире, меблированной какой-то рухлядью, пахло плесенью и гнилью, зато в прихожей красовался телефон. «Это что ж такое?» — изумилась Люська. Перспектива жить здесь ей, как и мне, не улыбалась. Денис велел здесь ждать. Было ясно, других предложений у Сереги нет и быть не может. С появлением брата он переменился, от его крутости ничего не осталось, он стал тем, кем и был, добродушным, не очень взрослым и забавным парнем. То, что теперь за все отвечает Денис, его, безусловно, устраивало. В общем, он был солдатом при хорошем командире. Так как командир вполне мог оказаться в стане врагов, за Серегой стоило присматривать, это спокойствие тоже не прибавляло. Мы протасковали часа два, когда вдруг зазвонил телефон. Серега вышел в прихожую и снял трубку. «Да». Это единственное слово, которое он произнес. Что говорили ему, понять было невозможно. В комнату он вернулся совершенно потерянным, буркнул. «Ждите здесь». И пошел из квартиры. Мы бросились вдогонку с вопросами, но он лишь повторил «Ждите здесь». Я сомневалась, что он нас слышит. Таким очумелым он выглядел. «Что за черт?» — выругалась Люська, падая в кресло. «Куда его понесло? И что интересно нам делать? Ждать, и ради бога, не скули вслух. У меня голова разболится». Люська просьбе вняла, и еще два часа вела себя вполне сносно. Потом мы нашли карты и стали резаться в дурака. За этим занятием нас и застал Денис. «Твой братец куда-то сбежал», — сообщила Люська. «Я знаю», — ответил Денис, устраиваясь в кресле. «Может, он еще где подрабатывает? Не думаю. Скорее всего, ему просто трудно вернуться». «Интересно», — заметила Люська. А Денис, по очереди поглядев нам в глаза, сказал: «А теперь давайте поговорим серьезно. Что вы взяли в машине?» «В какой?» — удивилась Люська. Удивление она слегка переигрывала. «В той самой машине, из-за которой начался этот бардак». «Какими ты словами бросаешься?» — сокрушенно заметила Люська. «Нехорошо». Денис извлек из куртки пистолет и сказал, улыбаясь как-то по-особенному подло: «Вот этой штукой я тебе все зубы выбью, если будешь дурочку из себя строить. На эти игры времени нет. То, что он обращался к Люське, меня несколько утешило, однако ненадолго. Много ли зубов у Люськи?» Денис продолжал сидеть в кресле, строго глядя на нас, Люська заерзала. «Еще один тупица», — как-то вяло сказала она, — «чего это все лезут к нам с этой машиной? Хоть бы кто поинтересовался, а знаем ли мы, о чем речь?» «Я вам сейчас объясню ситуацию», — терпеливо начал Денис. «Полтора часа назад мне сказали, что если вы в течение двух дней не вернете то, что взяли из машины, Серега будет возвращен домой частями. Людей, которые сказали мне это, я немного знаю и верю им на слово». «Кстати, как они выманили его отсюда? По телефону позвонили?» «Ясно», — усмехнулся Денис. «Сказали, твой брат у нас», и он понесся, сломя голову. «Вот-вот, а должен был сидеть здесь и нас охранять», — заметила Люська. Держалась она молодцом, хотя во взгляде читалось томление. «И ты, между прочим, обещал нас от неприятностей избавить, а не от зубов. Мне очень жаль», — опять усмехнулся Денис, но обстоятельства изменились. «Вот и верь людям после этого. Если не возражаете, мы поплачем вместе, только несколько позже, а пока меня интересует то, что вы взяли из машины». «Нас это тоже интересует», — вмешалась я. «Может, ты перестанешь тыкать в нас пистолетом и выслушаешь?» Денис кивнул, однако пистолет не убрал, а я изложила нашу версию. Он слушал внимательно, неотрывно глядя мне в глаза. Чужие взгляды меня никогда не смущали. По-моему, я все изложила вполне искренне. «Звучит неплохо», — согласился Денис. «Но есть нюанс. Парни, с которыми вы были, пустились в бега». «Что ж тут удивляться? Ты видел, как-то вы его братца отделали? Им, наверное, досталось. Дуракам разве докажешь, что ты возле машины 2 минуты был и ушел? Вот и бегают пареньки. Может, оно и так, только вам придется убедить меня в этом. Как это? — не поняла Люська. — Хочу проверить, как долго вы будете придерживаться этой версии. — Мне твои выходки надоели, идиот, — грозно сказала Люська и, поднявшись с дивана, пошла к Денису. — Стреляй, ковбой! — Не подходи к нему, — заорала я, но опоздала. Не меняя позы, Денис выбросил вперед кулак, он перешелся Люське в живот, она рухнула на колени, хватая ртом воздух, лицо мгновенно посерело от боли. Денис поднялся и пошел ко мне, на ходу извлекая из кармана наручники. Я решила, что дергаться бесполезно, и через пару секунд оказалась прикованной к батарее. Денис вернулся к Люське, которая все еще не могла отдышаться, связал ей руки ремнем за спиной и подтянул к другой батарее. Люська пару раз все-таки смогла достать его ногой, пользы от этого не было, но моральное удовлетворение доставило. Совершив этот подвиг, Денис прошелся по комнате, насвистывая мотивчик, и извлек утюг, включил его в розетку и сел в кресло. Я стал смотреть на жизнь без оптимизма, а Люська ерзать. «И чего это ты делать собрался?» — мрачно спросила она. Он молчал, минут через 10 взял утюг, подошел к Люське, схватил ее за волосы левой рукой, а правой поднес утюг к лицу. «Объясняю, красавица, сейчас я тебя так пропечатаю, с красивой мордахой простишься навеки». «Я ж тебя, гада, в тюрьме сгною», — ответила Люська. «Возможно, но рожа твоя от этого лучше не станет». «Козел, твою мать!» — рявкнула Люська. Голова ее дернулась, а я заорала. Спина Дениса скрывала от меня происходящее. Когда я вновь увидела Люську, никаких увечий на ее лице не наблюдалось, но смотреть на нее было страшно. Она дико материлась, вращала глазами, плевалась и странно поскуливала. «Уйди, гад!» — наконец произнесла она нечто членораздельное. «Подавись, гнида, чтоб тебе эти деньги костью в горле застряли». Я с облегчением вздохнула. «Развяжи!» — продолжала бушевать Люська. «Нет», — покачал головой Денис, устраиваясь в кресле, — «сначала ты мне все расскажешь». Люська заревела злыми, беспомощными слезами. «Господи!» — запричитала она. «За что мне это? Да меня инфаркт хватит. В машине были деньги?» «Ага», — шмыгнула она носом. «Деньги, полудурок. Там 250 лимонов. Ты можешь представить, сколько это? Где они? На Танькиной даче зарыты. Под рябинкой, в железном ящике. А ты чего сидишь, как чурка?» Неожиданно накинулась она на меня. «А я тебе с самого начала говорила. Оставь деньги, ничего, кроме неприятностей, от них не будет. Говорила, говорила, господи, да что же это за издевательство такое?» И не попользовались. «Бог дал, Бог взял», — философски заметила я. «Удивляюсь я некоторым. Так, базар потом устроите, а сейчас поехали на дачу». Денис отомкнул наручники, потом и Люську освободил, она сразу же заныла. «Денис, ты ж парень не глупый, прикинь, там на всех хватит, а? Поделим. Я тебе что, про брата не рассказывал?» «Так придумай что-нибудь, мужик ты, или нет. Выручим Серегу, ведь такие деньги, по 83 333 тысячи, да еще с копейками. Ведь совсем неплохо, а? Думай, чего говоришь, Серега у них. Так выручим, а? Мы поможем. Что, я охренел совсем? Какой от вас толк? Ну, кое-что и мы можем. Вот Танька, к примеру, говорит, что если я на кого сяду, то непременно раздавлю. Заткнулась бы ты, а? Сумма и в самом деле значительная, — вмешалась я. И у нас есть 2 суток, что-нибудь придумаем. Мы понимаем, основная работа ляжет на тебя. Бери 150, а нам 100, ну? Чего это ты нашими деньгами швыряешься? — зашипела Люська. Лучше 50, чем ничего, — огрызнулась я. Пусть подавится, — заревела Люська. Грабь, сволочь, бери 150. Однако любовь к брату стоила дороже. Торг продолжался в машине по дороге на дачу. Хватаясь за сердце, Люська отдавала 200. Я смирилась с судьбой и в прениях не участвовала. На даче я пошла камин растапливать, а Люська, сунув Денису лопату, стеная и охая, пошла в сад, но сразу вернулась. «Пойдем вместе, поддержка нужна, не пережить мне этого, с моими-то нервами». Втроем мы подошли к рябинке и замерли. Торчала она из земли как-то криво и подозрительно. «Господи!» — ахнула я, а Люська заскулила, пританцовывая рядом. Денис стал копать и быстро наткнулся на металлический ящик. Поднял его чересчур легко и открыл. Ящик был пуст. Лично меня это не удивило, однако я охнула, а Люська осела на землю. «Ограбили!» — взвизгнула она и тут же на меня накинулась. «Твоя идея! Зароем, зароем, зарыли! Господи, такие деньги из-под носа увели! Да где же справедливость на свете?» «Только не говори, что без тебя обошлось!» — огрызнулась я. Люська вдруг завращала глазами, пошла пятнами и заорала, обращаясь к Денису. Ах, он сволочонок, ах, он, да кто бы мог подумать, ведь дурак дураком. Ты о чем это? — не понял Денис. — О чем? — окончательно разъярилась Люська. — О твоем говнюке, братце, чтобы ему сдохнуть, ворюге. Охранник его мать, бандит с большой дороги. Я всерьез испугалась, что Люську хватит инфаркт. — А он здесь при чем? — рявкнул Денис. — Он деньги уволок. — Что? — заорала я. — Какого черта ты ему сказала? Я же предупреждала, молчи, забудь об этих деньгах. — Да не говорила я, — скулила Люська. — Я его сюда привезла. Зачем? — Как зачем? Ты ж сама сказала, он только и годится, чтоб с ним на даче выходной провести. Боже мой, и ты все разболтала? Я? Да как тебе такое в голову пришло? Он что, мысли твои прочел? Или деньги сквозь землю увидел? Орала я, забыв про Дениса, да и про все на свете. Нет, вдруг жалобно сказала Люська, я просто на них посмотреть хотела. И ямку раскопала ночью. Я думала, он спит. Этот гаденыш не спал, как видно, и меня выследил. Дурище, простонала я. «Корова здоровая!» Я подпрыгнула и вцепилась Люське в лицо. Она взвыла и дала мне затрещину. Затрещина была красочной, но совершенно безобидной, из чего я заключила, что инфаркт Люське не грозит. Я заревела, сев на землю. Люська хлопнулась рядом. Мы обнялись и, орошая землю слезами, стали утешать друг друга. Денис стоял рядом и хмуро взирал на нас. Минут через пять он сказал: «Кончай базар, пошли домой». Мы поплелись к домику, трогательно поддерживая друг друга. Через 5 минут мы пили чай молча. Люська только однажды всхлипнула и прошептала. «Вот и отмечталась. Говорила я тебе, — тихо заметила я, — одни неприятности». Денис смотрел на огонь, потом сказал мрачно: «Времени у нас в обрез». «Какого еще времени? — подозрительно спросила Люська. — 2 суток, чтобы вытащить Серегу. Еще чего взвелась она. По мне так пусть ему кишки на коленку намотают грабитель. Так поступить со мной». — Ладно, не заводись, — вмешалась я и на всякий случай извлекла из сумки газовый пистолет. С ним у камина мне стало теплее. — Чем скорее мы его вытащим, тем лучше, не обращая на нас внимания, — заметил Денис. — И даже не думай об этом, — ответила моя подружка. — Да после того, что он сделал, я палец о палец не ударю, чтобы ему помочь. — И какая нам от этого выгода? — осторожно спросила я. При слове «выгода» Люська насторожилась и уставилась на Дениса. Тот усмехнулся. «Вытащим Серегу, деньги и поделим». «Как?» — спросила она. «Поровну». «Твоему ворюге-братцу доли не давать. Пусть спасибо скажет, что мы его из дерьма вытащили. По мне, так там ему и место». «Послушай», — повернулась я к Денису, — «но есть ли деньги у Сереги? Может, он дома давно? Не похож твой братец на товарища Камо? Может, ему, конечно, утюг в лицо не тыкали?» Но уж и по головке вряд ли гладили. Значит, денежки у законных хозяев, а братишка твой гуляет. Денис усмехнулся, усмешка его мне не понравилась. «Только не говори, что его все равно убьют», — нерешительно заметила Люська. «Да что же это за люди такие?» — помедлив добавила она, как видно, робкие чувства шевельнулись в ее обширной душе. Люська заскучала. «Ох, чует мое сердце, не будет от всего этого толку, и денег не получим, и сами пропадем». «Ты еще заплачь», — съязвила я. «Может, и заплачу. Слезы стресс снимают, а у меня он такой, что на 10 хватит, с моими-то нервами. Конечно, с твоими нервами, а у меня вроде и нет их вовсе. Нервы у тебя есть, только ведь ты юродивая. Прости, Господи, для тебя же деньги ничего не значат. Так, платьице к празднику купить, да колбасы копченой. У тебя ж фантазия убогая. Муж вон зовет кенгуру смотреть, а ты алкашей за гроши штопаешь». «Я клятву давала. А ты, между прочим, тоже. А сидишь в ларьке. Вы заткнетесь когда-нибудь?» — вмешался Денис. «Надо о деле думать». «Какие теперь дела?» — махнула рукой Люська. Я, однако, проявила интерес. «Хотелось бы для начала узнать, где твой брат. Ты сказал, что с этой публикой знаком». Денис кивнул. «Где находится Серега, мы узнаем. Для этого надо поговорить с одним человеком». «Так в чем дело?» — встрепенулась Люська. «В том, что просто так он вряд ли заговорит». «О, Господи, опять утюги!» — вздохнула она, а я сказала: «Не тяни, если есть какой план, выкладывай». План у Дениса был. Вполне осуществимый план, если не считать того, что на любом этапе нам могли свернуть шею. «А нельзя это сделать как-то попроще?» — засомневалась я. «Нельзя», — отрезал Денис, а Люська принялась ворчать. «Конечно, весь риск наш. Что, если на знакомых нарвемся и поминай, как звали? Если так и дальше пойдет, деньги будем делить в зависимости от личного вклада». «Будем», — усмехнулся Денис. «Ты прекрати так ухмыляться», — сказала Люська, — «а то из дела выйду. И так тебе веры никакой, жулики вы, и ты, и твой братец». «Так», — поднялся Денис, — «пока нам необходимы две вещи — машина и бутылка водки». Машину Денис позаимствовал на стоянке возле универмага, бутылку купил в ларьке, незаметно подкрался вечер, но до темноты было еще далеко. Нужный нам дом находился на Стрелецкой. Это почти что деревенская улица, едва ли не в центре города, но отделена от всего мира оврагом, заросшим коллективными садами, которые почему-то до сих пор не извели. На угнанной машине Денис ехал под мост, с трудом преодолел 400 метров до первого дома и остановился. Потом слил бензин в канистру, прихваченную из своей машины, и махнул нам рукой. Мы сверху наблюдали за его действиями, сидя в его машине. Увидев, как Денис махнул рукой, мы перекрестились, заперли машину и пошли вниз. «А если возле дома машины нет?» — спросила Дениса Люська. «И весь твой дурацкий план на смарку. Тогда врите что угодно», — ответил он. Мы сделали по приличному глотку водки. Денис для верности слегка обрызгал этой жидкостью нам куртки. Теперь запах от нас был, как от ликера водочного завода. «Ну, двигайте», — напутствовал нас Денис, и мы двинули. Подошли к дому номер 4 и с облегчением увидели возле калитки новенькую девятку. Ну, хоть в этом повезло, заметила Люська и толкнула калитку. В саду залаяла собака. «Хозяева!» — заорала Люська. «Дома кто есть?» «Чего орешь? Звонок есть!» — сказала я и нажала кнопку звонка. Послышались шаги, и через пару секунд мы увидели здоровущего парня с наголо бритой головой. Вид у него был зверский. «Привет!» — пьяно ухмыльнулась Люська. «Помоги нам, а!» «Чего надо?» — неприветливо спросил парень. Люська ткнула меня в бок кулаком, я выпорхнула вперед и, улыбаясь во всю ширину рта, стала рассказывать про машину и бензин. Парень слушал без интереса. «Бензина нет», — сказал он. «Сам бак сушу». «Да нам ведро», — не унималась Люська. «Дотянуть до гаража, мы заплатим. Сколько скажешь, помоги». «Чего там, Витек?» — раздалось рядом, и в поле нашего зрения появился еще один парень. Я облегченно вздохнула. По его физиономии было видно, он жуткий бабник. Парень сходу заулыбался и влез в разговор. «Где ваша тачка?» «Да вот здесь, за вашим домом. Плесни девчонкам бензинчику. Мне самому только-только до заправки доехать. Не жмотничай, канистра есть? Должна быть», — усмехнулась я. И мы вчетвером потопали к машине. Может, канистра и была в багажнике, но ключа у меня не было. «Ты ключ видела?» — спросила я Люську, шаря руками по полу. Я задела бутылку, она упала, а я чертыхнулась. «Я тебе ключи давала. С ума сошла, они в замке торчали. В карманах посмотри». Минут 10 мы вчетвером искали ключи и, естественно, не нашли. «Может, возле вашего дома выпали?» Мы вернулись к дому, поискали там. Я страшно расстроилась, Люська злилась. «Чего теперь делать? Мне отец голову оторвет», — ныла я. «Тачку здесь нельзя бросать», — заметил парень. «Тот, что бабник, звали его Игорь, разграбят. Надо ее как-то к дому подогнать». «Как ее подгонишь? Ни бензина, ни ключей». Дальше все развивалось по плану. Машину на буксире подтащили к дому, вслед за этим поступило предложение выпить за знакомство. Ну и за то, чтобы ключи не терять. Мы немного поломались, парни на нас поглядывали со значением, Витька прошелся на тему «за рулем пить вредно», на что Люська с достоинством ответила, что мужикам может и вредно, а мы от любых ментов отмажемся. Наконец я сказала «да», и мы без проблем вошли в дом. Здесь нас ждал сюрприз в виде еще двух мужиков, развлекающихся порнографией по видео, и одного добермана, который вроде бы спал, но с нашим появлением заметно оживился. Мы продемонстрировали испуг, вполне натуральный, кстати, а Игорь, владелец пса по кличке Кент, предлагал не бояться. И чтобы мы уж совсем не боялись, поведал пару жутких историй о подвигах этого самого пса. Любители видео приободрились, увидя нас, а мы приободрились, увидев, что знакомых пока не наблюдается. Картину портил только пес, но пустыми мы не ходим, и на этот раз кое-что у меня с собой было. Сели за стол, на мое бедро легла рука Игоря. Я хихикала, а Люська обнималась с Витькой. Серега и Олег плотоядно ухмылялись и никуда не спешили. Люська развлекала всех анекдотами и историями из нашей жизни, из которых само собой выходило, что мы шлюхи. Из телевизора неслись стоны, рожи парней наливались краской, а я материла Дениса за его дурацкий план, не вслух, конечно. Измыслив предлог, я вышла в прихожую и, покопавшись в сумке, сунула нужные средства в карман джинсов и стала расчесываться. Тут появился Игорь, я позволила себе облапать, и минут через пять, под плоские шутки остальной компании, мы вернулись в комнату, довольные друг другом. Хватив для смелости, я стала приставать к Игорю, что его пес нехорошо на меня смотрит. «А если я ему колбасы дам?» «Да он не возьмет. А если я тебе кусок дам, а ты ему?» «Ну, чтобы он видел, что от меня пьяный бред, но сработало». Люська с удвоенным усердием развлекала мужиков, что дало мне возможность мастерски сдобрить колбасу, я протянула ее Игорю, а тот собачке. Собачка есть не желала. «Она и тебя не слушает», — расстроилась я. «Я ей не послушаю», — разволновался Игорь. Люська отпустила шутку, парни заржали, а Игорь заставил таки сожрать несчастное животное эту самую колбасу, после чего Кен зарычал и, злобно глядя на меня, залаял. «Ревнует он. Ляг и лежи», — приказал Игорь, и Кент лег возле его ног, тараща на меня умные глаза. Достали шестую бутылку, меня уже выворачивало от водки. Выпивкой я никогда не увлекалась, но во время ночных дежурств, когда вдруг приходилось по-настоящему туго, могла хлопнуть и чисто медицинский, глазом не моргнув. Люська пила как лошадь и всегда держалась на ногах, ноги у нее крепкие. Так что беспокоило меня сейчас не спиртное, а мужики. Водка и видео действовали на них совершенно определенно, и по масляным глазам и плоским шуткам я поняла, все неуклонно идет к веселенькой групповухе. Я начала по-настоящему томиться. В этот момент что-то с грохотом упало в прихожей. «Пойду посмотрю», — поднялся Витька, вслед за ним хотел было встать Олег, но Люська бухнулась к нему на колени, загородив проход и четвертому пареньку. «Ну чего там?» — крикнул он. Витька не ответил, — ответил Гоша. «Да все в порядке, собака не лает. А где у вас туалет?» — спросила Люська. «Сануслуги у нас на улице», — усмехнулся Олег. «Ты бы проводила меня, а?» — хихикнула Люська. «Они ушли». Вернулась Люська одна, поправляя бюстгальтер. «Сережка», — сказала она, — «тебя там мужики зовут, на крыльце курят». «Чего им?» «Не знаю, позвать велели. Чего-то шепчутся». Гоша тоже хотел встать, но я сунула его руку себе между ног и шепнула. «Пусть катится». Люська подошла к Игорю сзади, обхватила его руками и сказала ласково. «Дай-ка я тебя обыщу, сынок». «Ты что, сдурела?» — начал он и замолчал. В комнате появился Денис с пистолетом в руке. «Кент!» — заорал Гоша, но собачка мирно спала под столом. Люська вытащила пистолет из кобуры под мышкой и отдала Денису. Тот передал ей наручники. Люська лихо ими щелкнула, а Гоша скрипнул зубами. «Зря ты это затеял, Денис», — сказал он. «Боком тебе выйдет». «Серега где? А я не знаю. Мне не доложили». И добавил, обращаясь ко мне. «Собаку зачем отравили? Спит собачка», — ответила я. Люська за это время успела сходить на кухню и вернулась с целлофановым пакетом. «А это для чего?» — поинтересовался Денис. «Не один ты, видак, смотришь». Она нахлобучила пакет на голову Гоши и зловеще зашипела. «Как бывший медик, предупреждаю, молчание опасно для вашего здоровья. Серега, мой дорогой возлюбленный, и я по нему скучаю, уразумел?» Гошу хватило на 3 захода, после чего, хватая ртом в воздух, он сообщил, что Серега в гараже у какого-то Димки, где гараж не знает, зато Димкин адрес ему известен. Всех 4 мы отправили в погреб в гараже и для верности загнали на люк 9. Денис при этом пообещал вернуться в случае, если Гоша что-то напутал, и отстрелить ему яйца. Димка жил в новом районе, жил один, но лично я ждала любых сюрпризов. «В квартиру он меня не пустит», — заметил Денис. «Разбираться на площадке опасно. Значит, в квартиру войдешь ты и позаботишься, чтобы дверь была открыта». Люське было сказано оставаться в машине, а я и Денис поднялись на 6-й этаж. Денис укрылся на площадке между этажами, а я позвонила в дверь соседней с Димкой квартирой. Из-за двери послышался бойкий старушечий голосок. Дверь открылась, я сунула пропуск на теннисный корт и сообщила, что я из бюро по опросу общественного мнения, не согласится ли бабуля ответить на несколько вопросов. Бабуля согласилась, выяснив отношение бабки к Ельцину и событиям в Чечне. Получив массу полезных сведений о всех соседях, я с трудом с ней распрощалась и позвонила в Димкину квартиру. Мне было сообщено, что он пришел один и все еще дома, магнитофон бухает. Дверь открыл парень лет 27, бабка ехидно улыбнулась и сказала: «Здравствуй, Дима». Я не рискнула совать свой пропуск и просто сообщила, откуда я и что мне надо. «Чего это такое?» — не понял Димка. Сверкая всеми своими зубами, я объяснила. «А чего так поздно ходите? Днем все на работе, никого не застать. Ответьте, пожалуйста, на три вопроса», — затараторила я. «Ладно, заходи», — неуверенно сказал Димка. Я вошла, сделала 5 шагов в прихожей, чтобы дверь свободно открывалась. Как раз в этот момент появился Денис. Димка сделал попытку укрыться в комнате, но я среагировала быстрее и ударила его ногой в пах. Некоторое время нам пришлось ждать. С перепугу ударила я его очень сильно. Разговор много времени не занял, Димка не был стойким парнем, и вопрос здоровой наследственности волновал его необычайно. «Поедешь с нами», — сказал Денис, срезая у него на штанах пуговицу и вырывая молнию. Парень, багровый от унижения, держался за штаны и бегать не спешил.